Глава 16. Виктория. Его агрессия такая осязаемая и живая, что страх сковывает мой разум и тело. К саднищам ноги и локтю добавляется жгучая боль от его рук, сдавливающих ребра под грудью. Он словно хочет наказать меня еще и физически. Почему-то вспоминается самый первостепенный в жизни ужас. Тот мужчина в черном и все, что связано со старшим Андреевым. В голове проносятся страшные картинки. Может, правду говорят, что с годами мужчина становится все больше похож на своего отца? Вот и Матвей изменился. Из милого, улыбчивого и доброго парня, с которым я познакомилась чуть больше 2 лет назад, превратился в жестокого, бесчувственного человека. Что если смерть матери и то, что он называет моим предательством, выжгли в его светлой душе все подчистую? Дотла. Возможно, обстоятельства сделали из него монстра. Пытаюсь заставить себя посмотреть ему в глаза, но не могу. Взгляд застыл в районе широкого подбородка и жестких, сложенных в линию губ. А выше не поднимается, хоть домкратом тяни. Боюсь разочароваться. Одно дело ставить мне фантастические условия по причине того, что я отказалась быть с ним. Другое дело, у человека нет банального сочувствия к физической боли. Когда решаюсь, вижу в светло-серых глазах схлынувшее море злости и небольшую обескураженность, словно их хозяину самому стало не очень удобно за свое поведение. «Причём здесь очки?» — говорю робко. «В меня въехали. Простите, пожалуйста». Продолжает причитать самокатчик. Видно, что парень сам перепугался и находится в состоянии шока. Матвей еще раз переводит взгляд на скинутый на асфальт транспорт и серьезно обращается к гонщику. «Сколько тебе лет?» 14. Шмыгая носом, выдает парень. «Дай мне номер своих родителей», приказывает Матвей, доставая из кармана брюк телефон. Люди, разглядывающие нас, расходятся, а я ковыляю до ближайшей лавочки. Разглядываю ссадину на ноге и борюсь со слезами. «Мам, все хорошо?» спрашивает испуганно Марк, присаживаясь рядом. «Да. Я тоже падал пару раз». Старается меня подбодрить. «Помнишь однажды, сколько крови было?» Вопреки боли и досаде пытаюсь улыбнуться и приобнимаю его за плечи. Целую в щеку. «Я помню, спасибо». Припекающее солнышко успокаивает нервы. «Мам, а Матвей хороший человек?» спрашивает настороженно Марк, поглядывая на Андреева. «Конечно», отвечаю без заминки. «Что за мысли?» «Он какой-то злой стал». «Да ладно. Почему-то не хочется, чтобы он разочаровался в своем давнем кумире. Может, тебе показалось?» Сын задумчиво пожимает плечами. Смотрю за тем, как Матвей разговаривает по телефону. По всей видимости, с родителями гонщика. Тот виновато глазеет под ноги. После Андреев поднимает мой велосипед и проверяет его на целостность. Взявшись за руль, везет к нам. «Как ты?» — спрашивает, приближаясь. «Нормально», — сообщаю равнодушно. «Марк», — говорит Матвей, доставая из кармана банковскую карту. «Пойди купи маме кофе. Американо, как она любит». Головой указывает на киоск на другой стороне набережной. «Хорошо», — нерешительно говорит Марк и воинственно добавляет. «Только маму не обижай». Эта трогательная забота сына почему-то бьет под дых и заставляет мою броню треснуть даже больше, чем тот факт, что Матвей помнит, какой именно кофе я люблю. «Иди давай», — легко улыбается Андреев. «Не обижу, конечно». Смотрю вслед удаляющемуся сыну и перевожу взгляд на опухшую ногу. О каблуках и юбках можно забыть. Досадно вздыхаю, вытирая руки о футболку. «Больно». Матвей садится рядом, снова заполняя воздух вокруг собой. «Терпимо. Дай посмотрю». Его бережное прикосновение обжигает локоть. «Не надо». Резко выдираю руку. «Ты что, боишься меня?» спрашивает он непонимающе. «А что, у меня нет повода?» «Я...» Матвей виновато растирает лицо ладонями. «Прости», — говорит на выдохе. «Я перегнул палку. Как мудак на тебя набросился. Я даже отрицать не буду». Фыркаю, растирая ногу. Вместе с тем атмосфера как-то в раз расслабляется. Впервые за последний месяц становится чуточку комфортнее. Словно несколько стен непонимания между нами разрушили. Но львиная доля все же осталась. Матвей широко улыбается и давит смешок. «Не пощадишь моё самолюбие, да?» «Да пошел ты, Андреев». Бью кулачком его в плечо. «Твоё самолюбие давно пора подрезать как следует». «Даже так?» Его брови изгибаются, а на лице появляется очередная ухмылка, от которой умственные способности отключаются. «Мы что, флиртуем?» «Так». Соглашаюсь, склонив голову. «Пожалуй, спрячу все ножи в среду. Мало ли». Сердце устремляется вскачь, а низ живота заливается теплом. И все это только от одного упоминания проклятой среды. Тут же улавливаю запах. «Он...» Вздыхаю. Несмотря ни на что, от него веет счастьем. Прошлым. Моя жизнь 2 года назад разделилась на «до» и «после». Так вот у Матвея запах моего «до». Терпкий, крышесносный. Сейчас рядом с ним хочется не дышать, чтобы, не дай бог, ничего не вспомнить, потому что у воспоминаний слишком горькое послевкусие из тягостных мыслей. Например, о его жене. Марк возвращается со стаканчиком кофе, и я под 2 пристальными взглядами быстро выпиваю его, стараясь не обжечься. После этого мы с Матвеем пешком отправляемся в сторону парка, а сын уезжает вперед. Марк сказал, он практически не общается с отцом. Как-то задумчиво произносит Матвей. Цепляю взглядом быстро удаляющийся детский велосипед. По мере возможности. Замечаю. Если ты так не хотела уходить от него. Почему вы все-таки развелись? Спрашивает Матвей после паузы. Немного цепенею от опасной темы. В конце концов, та легкость, которая создалась за последние минуты, мне нравится, и я не хочу ее терять. Не сейчас. Может, он не успел спрятать ножи в доме? Чуть улыбаюсь. «А-а-а», — иронично ухмыляется Матвей. «Зная тебя, ты бы стала скорее вдовой». Весело смеюсь. Это очень удивительно рядом с ним. «Ну а если серьезно, Вик?» — спрашивает еще раз. «Боже!» — вмиг взрываюсь. «Ну зачем тебе это, Матвей?» «Просто хочу разобраться». Он вдруг раздражается. «Здесь что-то не совпадает. Ты признаешься мне в любви и собираешься развестись. Потом резко меняешь планы. Говоришь, ни за что от своего мужа не уйдешь, а через полгода ты, блядь, разводишься. Что-то тут не сходится. Кроме собственной переменчивости, ничего такого не вижу». Тихо произношу. «Боже, сделай так, чтобы он перестал меня расспрашивать. Я не могу рассказать ему все, что связано с его отцом. Цена слишком высока». Несколько минут движемся, каждый в своих мыслях. «Он приходил ко мне», — мрачно бросает Матвей. «Кто?» «Не сразу понимаю». «Твой муж», — сипло произносит. Останавливаюсь посреди дороги и врезаюсь ошарашенным взглядом в его безжизненные глаза. «Зачем?» Удивляюсь, сдавливая пальцами руль. «Это что за новости? Откуда он вообще?» Матвей трудно сглатывает слюну, будто комок в горле застрял. «Приходил. Сказал, что у вас это не в первый раз, и ты...» «И раньше ему изменяла, а он слишком любит тебя, чтобы отпустить. И за меня тоже просил. И вы все решили». «Боже!» Внутри все леденеет. Я ведь помню его состояние. Это так жестоко. Это неправда. «Да?» Напряженно осматривает улицу за моим плечом. «Конечно. За кого ты меня принимаешь?» Матвей резко отворачивается, словно хотел бы скрыться, и произносит. «Тогда ничего не понимаю. Зачем ему это надо было?» «Не знаю». Медленно отвечаю, прокручивая в голове варианты. А потом меня осеняет мысль, которая тащит меня в очередную пропасть. Когда Свободин приходил к тебе, Матвей? Когда? Широкие плечи резко дергаются. Он поворачивается. В его глазах арктические осколки, которые не тают даже под палящим солнцем. Когда, Матвей? В тот день. Перед аварией.